200. Март. 30. Желание знания законно вполне. Желание феноменов незаконно, ибо они ничего не дают в смысле продвижения. Феноменальная область начнет раскрываться естественно, по мере утончения и углубления сознания. Форсировать нельзя. Медиумизм – не достижение, хотя и имеет дело с феноменами. Лучше преодолеть 2-3 нежелательных привычки или освободиться от 3 наихудших свойств, чем коснуться феноменальной стороны явлений, ничего в себе не преодолев. Размышления на тему учения, безусловно, полезны. Даем то, что продвигает, не нарушая кармы. Феномены взвинтят сознание, но ничего не дадут и не помогут удержаться на высоте этой взвинченности.